А во Фландрии лили дожди, черт бы их драл. Лили без передышки всю эту треклятую осень и не менее проклятую зиму. И земля, которую будто сам сатана изрезал вдоль и поперек каналами и реками, раскисла, превратилась в топкую трясину. Лила день за днем, неделю за неделей. Лила месяцами подряд, и тучи висели совсем низко над этой чужой страной, где люди, говорившие на незнакомом наречии, ненавидели нас и боялись. Где зима и война дочисто вымели поля, и где нечем было защититься от холода, ветра и воды. Здесь и не слыхали о персиках, например, или об инжире, о сливе, о перце, о шафране, оливках, апельсинах, розмарине. Отродясь, не видали сосен, лавров, кипарисов. Здесь, собственно говоря, и солнца-то не было. Так, медленно катился в серых тучах какой-то негреющий и тусклый кругляш. Далеко-далеко, на самом краю света, остался отчий край в железо и кожу одетых испанцев, топтавших чужую землю, втихомолку вздыхавших по яркой синеве родного поднебесья. И эта заскорузлая грубая солдатня, нагрянувшая сюда на север с ответным, так сказать, визитом, ибо много веков назад, когда пала Римская империя, посетили наш полуостров предки здешних жителей, знала, что своих тут мало и что все тут чуждо и противно. А флорентиец Никола Макиавелли уже успел к этому времени написать, что пехоте нашей ничего не остается, как быть доблестной. И признал, скрипя сердце, ибо терпеть не мог испанцев, что, сражаясь вдали от родины, будучи поставлены перед выбором победить или умереть, ибо отступать им некуда, выказывают они величайшее мужество и стойкость. В отношении Фландрии были эти слова совершенно справедливы, ибо численность наших войск никогда не превышала 20 тысяч, из которых больше 8 стянуть в одно место никогда не удавалось. Но и с этими утлыми силами полтора столетия мы повелевали Европой и знали, только победы помогут нам уцелеть среди враждебных народов, и в случае поражения бегство нас не спасет. И потому дрались мы до конца, яростно, жестоко и дерзко, проявляя отвагу тех, кому нечего терять, и ничего ни от кого ждать не приходится, с истинно религиозным исступлением. Об этом лучше всех сказал один из наших военачальников, Дон Диего де Акунья, в своей знаменитой, пламенной и свирепой здравице. Ну, за Испанию! Жизнь отдать мы рады за честь ее, а трус не жди пощады. Смердящим псом и сдохнешь на гноище, не обретешь покоя на кладбище, не жди могилы и креста от нас. Ловить проклятие будешь в каждом звуке, не жди, что сына любящие руки глаза тебе закроют в смертный час. Ну, стало быть, многожды мною уже упомянутый дождь лил, как из ведра, и в то утро, когда капитан Брагадо решил наведаться в расположение своей роты. Капитан, уроженец лионского города Бьерсо, отличался исполинским ростом и редкостной телесной крепостью, а потому раздобыл себе где-то здоровущего голландского тяжеловоза, истинное страшилище себе подстать. Диего Алатристе, который, опершись о подоконник, смотрел, как хлещут струи по толстым оконным стеклам, увидел. Вдалеке на плотине появился всадник в шляпе с обвисшими от дождевой воды полями в непромокаемом плаще на плечах. «Согрей-ка немного вина», — не оборачиваясь, сказал Алатристе по-фламандски, на это его познаний хватило, стоявшей за его спиной женщине. Та взбодрила слабенькое пламя в очаге и поставила на него оловянный кувшин, ранее соседствовавший на столе с несколькими ломтями черствого хлеба и котелком, не до конца опорожненным капонцем, мендеттой и прочими. Стены и потолок в этой комнатенке, грязной и неприбранной, были густо закопчены. Воздух же, насыщенный душными испарениями немытых тел, пропитанный сыростью, которая сочилась сквозь щели, такой спертый, что хоть ножом его режь. Ножом или любой из шпаг, разбросанных по полу вместе с аркебузами, кинжалами, кожаными калетами, частями доспехов и заношенной одеждой. Пахло казармой, зимой, разором. Пахло солдатами и Фландрией.